Глава 24. Раскол. Елена. Открываю ему дверь, смысла упираться не вижу, как и не вижу надобности в выяснении отношений. Обстоятельства против нас. Весь мир против. Едва проворачиваю ключ. Пальцы не слушаются, но я справляюсь. Отхожу в сторону, закрываю глаза, прижимаясь спиной к холодному кафелю. Он прожигает мою кожу насквозь жутким холодом, дрожу под одеждой, оседая на пол. Теперь и я против нас. Любовница. Слово хлестко бьет по сердцу, продыкает насквозь острой иглой, взрывает мозг на мелкие частички, словно граната небольшое кирпичное здание. Удушающие осколки презрения осыпаются на голову ощутимыми ударами, выколачивая виски пульсирующей болью. Задыхаюсь. Хочу свободы. Без него. Без его глаз, сливающихся с цветом старого выдержанного виски. В лучах яркого солнца они такие. Золотистые, игривые. Стоит адреналину взметнуть вверх, и радужки превращаются в темное экспрессо. Черт. Забыть. Забыться самой. Закрыть душу на замок и больше не впускать, чтобы не царапать ее осколками, не раздирать на куски. Малыш. Бархатный голос обжигающим вихрем врывается в мое маленькое пространство следом за открывшейся дверью, затягивая за собой поток удушающего аромата личного наркотика, а затем и сам наркотик. Его запах наполняет помещение, проникает во все мелкие трещинки на поверхностях, вонзается шипами в мою кожу, врастает в нее и зудит. Кажется, я никогда от него не избавлюсь. Разве что сдеру вместе с кожей до крови, заглушу удовольствие болью. Это не любовь. Царапаю воспоминанием пластинку в голове, чтобы заело звук. Чтобы напоминала раз за разом правдивую жалкую реальность. Всего лишь страсть, дикая, безудержная, губительная. Сумасшествие на грани гормональной войны. Ответь. Тепло его тела так близко, что кончики волосков ощущают касание. Дыхание сплетается с моим. Молчу, находясь в каком-то неизвестном вакууме, сковывающим движение. Мне здесь уютно, спокойно. Не нужно ощущать быстрые колючие удары сердца. Оно размеренно бьется сейчас, не желая ускорять ритм. Елена, ты меня слышишь? Вибрации его страха пытаются пробить броню моего кокона, но тщетно. Радуюсь черно-белой пустоте, будь то в космосе, в невесомости. Слова мужчины зависают в воздухе, едва касаясь моего слуха. Какого черта происходит? Ладони обжигают плечи, встряхивая мое размякшее тело. Все хорошо, Артем. Все прекрасно. Наверное, так будет когда-нибудь, но не здесь и не сейчас. Не с тобой. Тепло влажными дорожками расползается по щекам, скатывается к подбородку и почему-то жжет. — Значит, мать твою, ты все-таки приняла эту дрянь. Ощущаю сильный ожог, как от крапивы, под железными пальцами его рук. Они все еще держат меня. Смыкаются в крепкую хватку, пытаясь проткнуть мышцы до костей. Заметил пустую блистерную упаковку на полу. «Почему?» — прошивает голову глухим рыком. «Скажи, что ты выбросила их в унитаз, маленькая». Отрицательно машу головой. «Нахрена ты это сделала?» Натреснутый голос вывернул душу, заставил очнуться, вынырнуть из невесомости. Рваный вдох. «Мой». Ощутимо болезненный, словно в груди провернули воткнутый кол. потому что не хочу тебя в себе. Едва слышу свой хрип. Обида, содержимостью, яркие иллюзии будущего — все смешалось в один комок избитого стекла. Проглотить невозможно. Режет болевые рецепторы, доводя до умопомрачения, до темноты в глазах. Сжимаюсь в клубок от безысходности, желая раствориться в воздухе. Настолько противен. Электричество между кожей наших губ больно жалит. Распахиваю глаза, встречая надвигающуюся тьму. Черную, затягивающую пустоту, в безразличие, в ненависть. Сплошной холод презрения. Я поторопилась с чувствами, Артем. Приняла за любовь то, что ею не является. Ты ее уничтожила в зародыше. Зло выплюнул в лицо. Если бы взглядом можно было сжигать, от меня бы уже осталась горсть пепла. Он вышел так же тихо, как и зашел. Закрыл за собой дверь. А через мгновение взорвал накаленную тишину ракочущим шумом битого стекла. Утро подкралось незаметно. Тихое, серое и вместе с тем тревожное. Слабые солнечные блики едва залили светом гостевую комнату, разбудили меня. Как я из ванной переместилась на кровать и в каком часу, помню смутно. Весь вчерашний вечер окутан туманом. Голова гудит и раскалывается, будто я перед сном хорошенько налегла на спиртное. Разговор с Артемом пытаюсь не воскрешать в своей памяти. Знаю, не приведет ни к чему хорошему. Сначала хочу принять душ, выпить кофе и... будет правильным собрать свои вещи и потребовать отвезти меня в отель, как и было обещано им еще в субботу. All-inclusive в этом доме для моей персоны закончился еще вчера. Желание уйти ночью, куда глаза глядят, так и не смогла осуществить. Сон слишком быстро меня настиг. Я даже не успела толком подумать об этом. С тех пор, как Артем ушел из ванной прочь, ко мне больше не заявлялся. Не могу забыть выражение его глаз. Слишком больно ощущать все заново на себе. Его вчерашние эмоции раздавят мою психику окончательно. Презрение и холод кофейной гущи до сих пор скользят по моему позвоночнику, скручивают нутро. Там я чувствую пустоту. Бабочки завершили свой цикл существования. Пальцами ног ощущаю теплый ламинат. Отнять свое тело от мягкого матраца стоит больших усилий, но я справляюсь. Плетусь в ванную, принимаю на скорую душ. День обещает быть жарким, и я переодеваюсь в практичную одежду. Обуваюсь в босоножке на тонкой подошве. Застываю у двери, прислонясь к дереву виском. На комоде электронные часы показывают 5:05. Хм, хорошее время для подъема в отпуске. Может, еще спит? У себя? О чем теперь с ним говорить? Валяясь на полу и загибаясь в немом крике до поздней ночи, где-то глубоко в душе я ждала его. Надеялась, что он вернется, перебесится и вернется. Поговорит со мной, откроется. Но он не пришел. После разгрома стеклянного декора исчез, растворился в воздухе. Гнетущая тишина в доме убивает. Хочу сорваться, найти Артема и в отчаянии колотить его грудь кулаками за то, что сделал меня зависимой, что влюбил в себя за мгновение, заставил почувствовать нужной и в то же время отшвырнул презрением, как прокаженного пса. В груди расползается тяжесть, скручивает внутренности в районе сердца и вспыхивает огнем. Принимаюсь растирать ладонью по кругу солнечное сплетение, но от этого приема стает только хуже. Воздух в легкие не поступает в должном количестве, и я срываюсь с места. Лечу к выходу на улицу, прочь из этих давящих стен, чтобы вдохнуть поглубже утреннюю прохладу и успокоить мышление доносящимся шепотом океана. Распахиваю дверь. — О, Боже! — вскрикивает незнакомая и очень симпатичная чопорная брюнетка, едва не столкнувшаяся со мной лбом. — Не знала, что меня будут так рано встречать. — Доброе утро, девушка. Вы новая домработница? Растягивает сдержанную полуулыбку, окидывая меня оценивающим взглядом. — Помогите мне, пожалуйста, занести пакеты в дом. У меня руки сейчас отвалятся. Мои глаза скользят по дорогим бумажным упаковкам, отмечая названия популярных брендов детской одежды, которые часто мелькали рекламными баннерами на моем рабочем ноутбуке. Чико, Кросскит, Зара Китс и прочие. А еще я замечаю рядом стоящую огромную дизайнерскую белую коробку с золотой надписью от мирового свадебного бренда и понимаю, что передо мной во всей красе предстала та самая женщина, которая должна стать женой Артема и родить внуков Семену. «Милая!» — окликнула меня, возвращая в жестокую реальность. «Ну что же вы застыли? Помогите мне, пожалуйста. Возьмите хотя бы вот эти пакеты, только не уроните. Здесь ценные вещи для нашей малышки Мари». Артем. Разбитые зеркала и хрустальные вазы облегчения не принесли. Лишь позволили сделать несколько оживляющих вдохов. Меня безудержно тянуло к ней. Хотел находиться рядом, даже если бы Елена этого не желала. Я ненавидел отца за его вмешательство. Ненавидел Ритку за то, что нашла эту дрянь и всучила мне в руки с какой-то странной ухмылкой. Себя ненавидел, чтоб вовремя не вышиб еще одну чертову дверь в своем доме и не выдрал из ее рук контрацептивы. Последнюю, связующую нас ниточку, Елена оборвала по собственной воле. Похоже, я себе разрисовал красочную картину не в то время и не в том месте. Придумал что-то невероятное. Да твою ж мать! Я действительно загорелся ребенком. Так бывает, когда встречаешь свою женщину. В один момент в голове происходит щелк, и ты осознаешь качество собственной жизни. Страх сорваться на ее глазах и проявить агрессию вынудил меня отправиться в гараж. Здесь оборудован небольшой спортивный зал. Имеется все для того, чтобы отпустить накопленный в разуме гнев и сбросить напряжение. Нужно было остаться на ночь у Марии с Гонсалом. Недопонимание разруливаются домашним уютом, но я выбрал свою территорию и прогадал. Закончив с беговой дорожкой и велотренажером, усилил нагрузку. Нужно было извести себя до изнеможения, и я это сделал. Уже не чувствуя боли, гасил боксерскую грушу разбитыми кулаками. Едва стоял на ногах, мышцы практически лопались от напряжения. Натянутые, как струны, шейные сухожилия горели огнем. Отработав последние удары, зачесываю назад окровавленными пальцами влажные от пота волосы, потираю устало лицо. Ночь пролетела на одном дыхании. Идти к ней? Сука! Что я ей скажу? Что погорячился, оставив ее одну? Что я кретин? Допустим. Мне не составит ни малейшего труда признать это. Как поступит она? Оттолкнет в очередной раз своим холодным безразличием? Снимаю со спинки стула полотенце и вытираюсь им. Душ. Сейчас мне нужен холодный душ и здравый рассудок. Следую к дому. Возбужденная Сильвия перекрывает мне путь. Рычит. Смотрит хищным взглядом и лает в сторону фасада. Обычная реакция на непрошенного гостя. Или же... Блядь, она здесь. Учуяла запах горелого и примчалась молнией. Милая. Приторный голос Маргарет вызывает оскомину. Непроизвольно морщусь, выходя из-за угла. Ну что же вы застыли? Помогите мне, пожалуйста. Возьмите хотя бы вот эти пакеты. Только не уроните. Здесь ценные вещи для нашей малышки Мари. Я не... Теряется Елена, не решаясь взять в руки покупки Маргарет. Боже, ну что за персонал? Сегодня же попрошу Артемио вас уволить и найти более расторопного прислугу. Она не прислуга, Маргарет. Пресекаю холодным тоном ее болтовню, останавливаясь у входа. К чему весь этот спектакль? Пялюсь, бывшей в глаза, пытаясь предугадать следующий ход. Разматываю грязные бинты, обнажая кисти и предплечья рук, пока у меня в руке не остаются длинные окровавленные эластичные полоски. Тебе давно доложили о моем намерении расторгнуть помолвку. Смотрю, ты припасла в рукаве для себя козырную карту. Какая нахрен малышка Мария? 2 дня назад ее не было. Елена. Господи, рассматриваю его с ног до головы, и сердце кровью обливается. Что он с собой сделал? Руки избиты в кровь, синяки под глазами. Лицо выглядит изможденным, подавленным, с впалыми щеками. Мазохист проклятый. Провел бессонную ночь, истязая себя. Зачем? Хочу открыть рот, но мне не хватает сил, чтобы выдавить из себя хоть слово. Хотя бы его имя, чтобы привлечь внимание. В глазах мужчины дышит прохлада. Он все еще злится на меня. Это так заметно, что хочется кричать, что есть мочи. «Что с тобой, Меамур, любовь моя?» — шепчет его невеста. «Не уверена, что она перешла в статус бывшая. Боже, что с твоими руками?» Ставит пакеты на пол и бросается к нему, беря в свои руки его синие искалеченные пальцы. Целует и шепчет, загоняя Артема в ступор с первой попытки. «Амур, для меня эта новость явилась такой же неожиданностью, как и для тебя». «Ты пила противозачаточные. У тебя были месячные, Маргарет. Зачем врать? Я не хочу продолжать наши отношения. Свадьбы не будет». Пытается убрать свои пальцы, но эту женщину голыми руками не возьмешь. Она ловко обхватывает запястье, опуская ладони Гаура себе на живот. Прижимает, даря улыбку ангела. «Антибиотики, любимый. Я болела ангиной и проигнорировала инструкцию. Их прием сводит на нет защиту. Думала, все это выдумки. 3 месяца назад, вспомни. Я и не подозревала, что внутри меня зародилась новая жизнь. Наш с тобой маленький Амур. Месячные были скудные. Мне и в голову не пришло, пока не начался токсикоз». «Маргарет, хватит, прошу!» Артем закатывает глаза, но почему-то не спешит убирать с нее свои руки. Неужели подкрались сомнения? Я ощущаю, как внутри у меня все замерло, словно при испуге. Это конец. Если она говорит правду, эта правда меня размажет до последней молекулы. Я все сделала для того, чтобы не оказаться на ее месте. Уничтожила его в себе. И от этой мысли мне дурно. Невыносимо тяжко на душе. Грязно. Хочется себя разодрать на части. 3 месяца. У нее срок 3 месяца. При таком сроке врать не имеет смысла. Если бы 2, тогда бы списала на преждевременные роды, но не 3. Он ведь не дурак, чтобы его водить за нос таким способом. «Почувствуй ее, любимый!» Проникновенный голос женщины туго затягивает веревку на моей шее, душит. Мне кажется, я ее ощущаю в себе. Она такая крошечная. Знаешь, это как держать в ладони малек. Он шевелится, а у тебя по коже проходит волна дрожи. Легкая, едва ощутимая, но слишком приятная. Чувствуешь? Это твоя малышка Артемио. Твоя плоть и кровь. Вот! Вскрикивает, переполненная счастьем. Сейчас. Она снова пошевелилась во мне. Маленькая, это твой папочка. Он пока не осознал, но уже любит тебя, Мари. Он не сможет тебя не любить. Ты будешь самой любимой девочкой в семье Перес. И обязательно с папиными глазками. Мы сейчас покажем ему твою фотографию, да, крошка? Воздух в легких заканчивается. В глазах начинает темнеть. Мне впервые по-настоящему хочется придушить соперницу. Единственное, что сдерживает, — аффект. Малышка Мари. Она знает, что будет девочка? Ох, господи, как же тяжело. Лучше бы меня арестовали в аэропорту за покушение на босса. Не позволили покинуть страну. Сейчас в миллион раз больнее. Чувствовать стену между нами невыносимо. Это убивает. Смотрю на растерянного мужчину и понимаю, что теряю его. Артем не сможет отказаться от дочери. Где-то глубоко в душе он хочет семью, и он ее получит, но с другой женщиной. Я сама на себе поставила жирный крест. А она? Она по-настоящему любит его. Так искренне невозможно притворяться. Посмотри, капельки твоей любви, Артем, она красавица. Маргарет одной рукой достает из кармана кремового платья небольшой голубой конверт и протягивает ему. Я хочу уйти, чтобы не видеть этого, только ноги не слушаются, приросли к полу. В мое тело перетащили ад. Артем, словно под гипнозом, принимает в руки еще одно доказательство ее слов. Медленно, глядя то ей в глаза, то на конверт, выуживает маленькую рамочку со снимком УЗИ. Все сделано как нельзя лучше. Романтическое фото голой мамочки с круглым окошком на животе, из которого пестрит черно-белое изображение с тельцем формирующегося ребенка. Я сглатываю болезненный ком. Маргарет вдруг становится плохо. Она бледнеет, хватаясь за живот, сгибается пополам. Ее рвет у всех на глазах слюной и желчью. Артем реагирует моментально. Обнимает за плечи и просит меня принести ей воды. Сжимаю челюстью до скрипа. Прикрываю на миг затянутые пеленой глаза. Рваные вдохи слезы тотчас срываются с моих ресниц, когда он подхватывает на руки мать своего ребенка. Она оплетает его шею руками, прижимаясь виском к его виску. «Прости, Амур, мне так плохо. Отнеси меня в дом, пожалуйста. Ничего не могу есть. Желудок выворачивает по 100 раз на день. Наверное, у малышки папин характер». Тихо смеется. «Задаст жару всем. Пусть только родится твоя девочка». «Я вызову Риту», — решительно заявляет мужчина. «Я не знаю, чем тебе помочь, Маргарет». Очнувшись, отступаю к стене, освобождая проход. Артем бросил на меня обреченный взгляд и напомнил. «Принеси воды, пожалуйста, Елена». «Сейчас», — едва прошептала ему. На ватных ногах плетусь до кухни. Дрожащими руками наливаю в стакан воду из-под крана и тихо возвращаюсь в гостиную. Меня тут же парализует от вида сладкой парочки. «Ты не рад, любимый? Не рад своему ребенку?» Лежа на диване, спрашивает отчаянная Марго. Взгляд девушки бегает по его лицу. «Почему ты молчишь, Амур?» Дотягивается руками до его шеи. Притягивает к себе склонившегося над ней взволнованного Артема и, слегка приподнявшись, впивается в его губы поцелуем. Он отвечает: «Не верю своим глазам». Сердце лопает на мелкие кусочки. Острая боль осколками прошивает грудь. Я перестала существовать для него, словно умерла в тот миг, когда он выплеснул на меня свою обиду. Ты ее уничтожила в зародыше. А чего ты хотела, дурочка? Удержать мужчину глупым поступком? Отвергнуть больше, чем он дал тебе сам? Судьба дважды распорядилась иначе. Дважды, Лена. Если бы ты дождалась его в спальне, у него был бы выбор. Был бы. Ты же сама лишила Артема этого выбора. Одним махом уничтожила, перевела стрелки, направив пути в сторону Маргарет. Теперь он с ней. И будет с ней. Потому что ни один нормальный мужик не откажется от своего чада. Возвращаюсь на кухню. Меня лихорадит, голова соображает туго. Не знаю, зачем принимаюсь шарить в ящиках. Что я в них пытаюсь найти? вчерашний день, лезвие. Издаю нервный смешок. Не смогу, духу не хватит. И без него не смогу. Плачу молча. Давлю горло обидой, болью, предательством, больше своим. Я сама его предала. На глаза попадаются значки. Белые алюминиевые кругляшки на булавке с изображением кориды. Хватаю первый попавшийся и крепко зажимаю в ладони. Унесу с собой на память. Пусть хотя бы это напоминает о нас. Нас больше нет. Немой крик раздирает душу. Блять, как хреново. Почему она вернулась именно сегодня? Зачем? Зачем он ее целует сейчас? Мстит мне. Снова истерический смех. Кусаю губу до крови, не позволяя рассудку плавиться. Решаюсь открыть последний ящик и замираю. «Паспорт?» — хрипло шепчу, удивляясь находке. «Мой загранпаспорт?» «Значит, он был все время у тебя?» «Сволочь! На что ты надеялся?» Хватаю свою соломинку и срываюсь с места за считанные секунды. Без денег, без личных вещей. Все это сейчас не столь важно. Главное — скрыться подальше от него. Чтобы больше не видеть и не знать, чтобы не сходить с ума от запаха его тела, от сладости его губ, от магнетизма пронзительных глаз. Но я никогда не смогу забыть его руки, эти чертовы руки. Они будут вырывать меня из сна, из тяжелого марева ночи, теплые и нежные, сильные, наглые, бесцеремонные. «Сильвия!» — вскрикиваю, едва успевая перешагнуть наглую колбасу, дежурящую у черного выхода. Удерживаю равновесие. Все еще испытываю к ней недоверие и страх. «Погладить?» Эта зараза не отпускает меня, виляет хвостом и скулит, облизывая пальцы моих ног. «Фу! Отстань от меня! Иди к своей новой хозяйке!» Шмыгаю носом, удерживая с ней зрительный контакт. Отвернулась, рыкнула. И снова вперилась в меня щемящим взглядом. Вот прям душу рвет, как ее хозяин. Два сапога пара. «Прости, хорошая». Боязно треплю ее за уши. Скулит гадина мелкая. «Черт». Делаю шаг в сторону въезда во двор, она за мной. Тявкает. «Ну нет, тссс», шикаю ей. «Хватит меня палить». Рычу в ответ низким голосом. Закатываю от бессилия глаза. «Ну ладно, бог с тобой, пошли!» И она сорвалась за компанию. Мчится следом к воротам. Дальше, за границу виллы. «Ну что за... блин... блинский блин!»